Деревья. Сегодня мой последний день в Нью-Йорке. Я покупаю игрушечную машинку для Бёры. Машинка зеленая, ее можно завести, и тогда она будет ездить по полу. Для Кима у меня есть книжка о погоде в Нью-Йорке, а для Лизы я покупаю карманный калейдоскоп. В нем 24 узора. Если смотреть в него, то все, даже самые банальные вещи, превращается в нарядный узор. Это невольно заставляет меня изменить мой взгляд на вещи, казавшиеся мне раньше такими обыденными, что я их как бы не замечал. Вот взять, например, моего брата. Через калейдоскоп на него очень весело смотреть. Видишь его по-новому. Калейдоскоп должен понравиться Лизе. Для подарков это ей самое главное. Маленький подарок бывает иногда лучше большого, а средние, как правило, вообще оказываются не то ни сё. По пути домой мне встречается группа рабочих, которые спиливают старые деревья и кустарники и сажают на их место новые. На тротуаре уж лежат наготове большие деревья и только и ожидают того, чтобы их посадили в землю. Я обрадовался, узнав, что кому-то в этом большом городе есть дело до деревьев. Пройдя еще немного, я нашел факс с инструкциями для рабочих. Там было написано, какие деревья и кусты нужно спилить и какие посадить взамен. Факс валялся на дороге. Похоже, что он был больше не нужен. Рабочие, как видно, без него уже знают, что им надо делать. Я подобрал факс. Отдам-ка я его дедушке. Он будет рад узнать, что кому-то в Нью-Йорке есть дело до посадки деревьев и кустов. Деревья принадлежат к числу самых лучших вещей, какие я только знаю. Вода, деревья и девушки. Раньше я целыми днями карабкался по деревьям и часто подолгу сидел потом наверху, иногда по несколько часов. В гуще летней листвы меня было совсем не видно. Я видел всех, а меня никто. Я словно был далеко-далеко, а когда слезал, это было похоже на возвращение из дальних краев. И еще я устраивал качели. Я здорово умел делать качели. Я залезал высоко-высоко и там привязывал к ветке канат и качался на нем. А еще я плевался. Это было так здорово — плеваться, когда раскачиваешься. После молока получался особенно густой плевок. Кому сказать, не поверит, как далеко летел плевок после молока. В следующий раз, когда у меня будут деньги, я пойду в спортивный магазин и куплю 50 метров спортивного каната для лазания, потом выберу дерево повыше, желательно воды, и привяжу канат, чтобы на нем качаться, а, может быть, буду прыгать с размаху в воду, а Лиза чтоб смотрела. Я заранее радуюсь, как это будет здорово. Но вот брат торопит меня, пора собираться, надо укладывать вещи. Мы возвращаемся домой, летим на самолете в Норвегию. Мне предстоит вернуться и проверить на опыте, как все будет видеться в новой перспективе. Заметив в моих руках доску-колотилку, брат признался, что пользовался ею несколько раз, когда меня не было дома. Сделав это признание, он требует, чтобы и я признал, что поездка в Нью-Йорк пошла мне на пользу. Я признаю его правоту. Она даже очень и очень пошла мне на пользу. Я много чего увидел. И я в это время думал, как бы не думая, а в самые лучшие моменты испытал даже полную безмятежность, и мне было хорошо и бездумно. А сеансы метания летающей тарелки вообще были вроде погружения в дзен-буддистскую медитацию. Я благодарю брата. За это и за поездку в целом. Ему ведь она влетела в копеечку. Брат говорит, что это пустяки, даже не думай об этом. Ты хорошо выглядишь, — говорит брат. Это единственное важное. А деньги — это не важно. Деньги приходят и уходят, а вот братья — это важно. Братья важнее денег, — говорит мой брат.